Можно представить, почему так реагировал этот человек на требования о социальной справедливости, которые доносились с улицы до окон его кабинета. Прямая, как стрела, лежит в центре американской столицы Конститьюшн-авеню, улица исторических монументов и символов сегодняшнего дня. Вот еще один из них. Конститьюшн примыкает вырытая в земле траншея памятник, где на мемориальных плитах выбиты имена 50 тысяч американцев, погибших в позорной войне во Вьетнаме. Этот мемориал находится вблизи мемориалов Вашингтона и Линкольна. И в этом также глубокая ирония. Страна, обретшая независимость в борьбе, провозгласившая Декларацию независимости, стремится душить независимость других народов. Это она делала во Вьетнаме, на Гренаде, Ближнем Востоке, в Центральной Америке. Вдоль по Пенсильвании-авеню. А теперь пройдемся еще по одной магистрали американской столицы Пенсильвания-авеню. Она самая длинная в Вашингтоне. Улица начинается у древних особняков Джорджтауна, где, собственно, и зародился город на Потомаке, и уходит далеко к пригородам Мэриленда и Вирджинии. Недавно Пенсильвания-авеню в центре города подверглась капитальному ремонту. Муниципальным властям в данном случае помогло в средствах федеральное правительство, которое решило придать главной улице столицы более фундаментальный представительный вид, особенно отрезку между Белым домом и Капитолием. Вокруг дома Гувера, где находится Федеральное бюро расследований, снесли старые строения, фасады других подкрасили, реставрируют здание газеты «Evening Star», которая когда-то выходила в Вашингтоне, учитывая ценность этого столетнего экспоната. Отстроили рядом фешенебельный отель «Мариотт», а немного дальше открыли мемориал, посвященный американским морякам. Над ним корабельная мачта, над которой развиваются флаги расцвечивания. В центре едва заметная фигура, которую скульптор назвал «одинокий моряк». В бушлате с поднятым воротником, с вещевым мешком у ног, он действительно выглядит каким-то отверженным на фоне каменных изваяний урбанизма на Пенсильвания-авеню. Фигура моряка удивительно реалистична. Таких можно увидеть во многих портах мира. Привыкшие к постоянной качке, они, кажется, неуверенно ступают по твердой земле. Фигура моряка сразу же стала симпатичной для вашингтонцев и приезжих. Я заметил, что на лице каждого посетителя, который встречается с ней, появляется улыбка. Но вместе с простором и эмоциями архитекторы мемориала решили придать ему и черты величия, как бы перефразировав английский гимн «Британия, правь на морях», собственный «Америка, правь на океанах». Вокруг фигуры одинокого моряка лежит несколько каменных бассейнов. В день торжества открытия мемориала в них вылили воды, доставленные в контейнерах со всех океанов мира, а также из Средиземного моря и Персидского залива. В этом была своя символика. Военные корабли Соединенных Штатов Америки за тысячи миль ушли от берегов Америки на далекие моря и океаны, открывая там одну за другой сферы жизненных интересов Соединенных Штатов. Еще один памятник-символ на Пенсильвания-авеню. Примерно на полпути между Белым домом и Конгрессом возвышается бронзовая фигура генерала Першинга, который командовал американским экспедиционным корпусом в период Первой мировой войны. Его именем были названы ракеты средней дальности, которые были размещены в Западной Европе, а после подписания Советско-американского договора подлежат уничтожению. Мимо Першинга курсирует по Пенсильвания-авеню от Белого дома к Капитолию лимузины, в которых чиновники перевозят в тисненных папках военные документы, направляемые администрацией, законодателем Конгресса. Это военные программы, на которые запрашиваются миллиардные ассигнования.